Глава 13. Подготовка текстов для презентаций. Графические презентации нужны всем, от дошкольников до крупного бизнеса. Тем грустнее, что в таком насущном вопросе совершают множество ошибок. И дело не только в дизайне, игре со шрифтами и прочих графических каверзах. С текстами тоже хватает проблем. Неправильная систематизация, избыточность текста, нарушение логики, огромные абзацы, проблемы со стилем и другие контент-ошибки – вредители не из последних. Значит, нам нужно научиться избавляться от них. И ChatGPT здесь будет очень к месту. ИИ умеет не только создавать тексты для слайдов, но и дает толковые идеи по оформлению и визуалу. Что мы вообще знаем о презентациях и контенте для них? Их делают и как в качестве дополнения к выступлению или тексту, и как самостоятельную единицу. Не нужно много текста на слайдах. Визуально некрасиво и сложно читать. Нужен визуал, графики, таблицы, фотографии, иконки и тому подобное. Нужен простой для восприятия текст, без наворотов и особой художественности. Материал должен сканироваться сходу. Очень хороши маркированные списки, короткие предложения, разбивка. Именно от этих вводных мы и будем отталкиваться. Начнем.